День 11. Снова землетрясение. Это мама трясет меня за плечи. Еще даже 8 нет, и у меня уже плохое настроение. Ну правда, что не так с людьми в этой квартире, раз они повадились будить меня таким образом? Сынок, вставай. Я сегодня иду в общественный центр. Ты со мной? Я не могу опоздать на автобус, говорит она, не пытаясь приглушить голос, чтобы мои уши хотя бы с комфортом восприняли эту информацию. Похоже, теперь это мой постоянный ответ в случаях, когда меня неожиданно будет. «Я иду в общественный центр. Ты со мной?» спрашивает мама, на этот раз медленно, как робот. «Я остаюсь дома», решаю я в мгновение ока. «Хорошо, еда в холодильнике. Кайо уже позавтракал. Он идет со мной. Береги себя, люблю тебя, пока». Она целует меня в лоб и не дает мне возможности пересмотреть свое решение. Минуту спустя я слышу, как они вдвоем выходят за дверь. Я уже жалею, что остаюсь, но теперь ничего не поделаешь. Я поворачиваюсь на бок и еще немного сплю. Просыпаюсь я через несколько часов, и первое, что замечаю, это тишина. Можно было бы сказать какую-нибудь чушь о том, как я чувствую тишину кожей, или употребить клише вроде «тишина была оглушительной». Но я вдруг понимаю, что соскучился по тишине. Не то чтобы Кайо шумный гость или что-то в этом роде, он такой же тихий, как и я, но в самом присутствии Кайо много шума, понимаете? Когда я рядом с ним, у меня в голове словно срабатывает сирена, и это происходит, даже если я сплю. Во сне я все равно чувствую его присутствие в спальне. Я стараюсь лежать в таком положении, при котором мой живот не так сильно виден, при этом половина моего мозга бодрствует, чтобы предупредить меня, если я захраплю. Раньше не понимал, но сплю так последние несколько дней, даже сам того не осознавая. А вот теперь вспоминаю, как приятно просыпаться, не заботясь о том, задралась ли футболка и не виднеется ли 80% моего тела. Что не нужно прятать утренний стояк. Я скучал по нормальному ночному сну. Однако вывод из этого монолога таков. Мне все равно странно просыпаться без Кайо. В какого человека я превращаюсь? Того, что сначала критикует оглушительную тишину, а потом для него присутствие Кайо шумно. Я превращаюсь именно в такого человека. Мне страшно, ведь все это время я был влюблен в Кайо так же, как влюбился бы в голливудскую знаменитость. Но теперь я вижу его вблизи. Я слышал, как он плакал. Слышал его смех. Мы вместе пили. Мы спали в одной постели. И я никогда не делал этого со знаменитостями. Кайо настоящий. А может, я, не знаю, влюблен? В смысле, по-настоящему влюблен. Хочу целовать его не только сейчас, но и каждый день до конца жизни. Но как люди понимают, что влюбились? Есть какой-то тест? Разумеется, пока я думаю обо всем этом, уже забиваю, как мне узнать, что я влюблен, в поисковик Гугла. И вот что нахожу. Статью о навязчивых мыслях. Они, как я только что обнаружил, представляют собой навязчивую страсть, которая может заставить человека тратить 85% своей жизни на размышления о любимом. Не думаю, что отвечаю всем требованиям. Между прочим, довольно опасная штука и довольно жуткая. Тест на мизогинном веб-сайте утверждает, что если вы не возражаете против женских растяжек, то это и есть настоящая любовь. Слайд-шоу со сценами из «Города ангелов», полное цитат о любви. Все результаты сходятся в одном. Влюбленность — это либо болезнь, либо серьезная проблема, либо розовые мечты. Я не так себя чувствую. Мне вполне хорошо. Я бы хотел поговорить об этом с лучшим другом. Но на данный момент у меня нет лучших друзей, помимо парня, в которого я влюбился. Разумеется, здоровым образом, не имеющим ничего общего с навязчивой страстью. Странно думать, что до приезда Кайо я всерьез хотел провести все каникулы взаперти у себя в комнате. Сейчас середина дня, и я изнываю от одиночества. Я съел на обед замороженную лазанью и начал смотреть новый сериал Netflix о подростках, которые борются за выживание во время зомби-апокалипсиса. Вампиры появляются в третьей серии. Сериал ужасный, но я почти добил первый сезон. Пока я пытаюсь решить, посмотреть ли мне еще одну серию или немного вздремнуть, слышу телефонный звонок в своей спальне. Это точно не мой сотовый. На тумбочке гудит и мигает телефон Кайо. Я смотрю на экран и вижу, что это пытается дозвониться Ребекка. Кайо сохранил ее номер под именем «Красотка Бекки». Сотовый жужжит, пока Бекки не сдается. Было бы невежливо брать трубку мобильного другого человека без его на то согласия. Ребекка снова звонит, и я снова ее игнорирую. Но когда телефон начинает гудеть в третий раз, я беру его, потому что а. вибрация телефона о любую поверхность меня до чертиков раздражает, и б. может, там что-то срочное. «Алло? Это кто?» — подозрительно говорит она. «Привет, Бекки, это Филиппе. Кайо ушел с моей мамой, он забыл телефон». «А, небрежно тянет она. Ее вообще не удивляет, что Кайо тусуется с моей мамой, а не со мной. Скажи ему, что я звонила, ладно? Если прибавишь, что услышал в моем голосе раскаяние, будет очень кстати». «Раскаяние? Ох, Фе, я была паршивой подругой, понимаешь? С тех пор, как начала встречаться с Мел, пропала для Кайо. А потом мы встретились на выходных, и Кайо так изменился, ему столько нужно было мне сказать, и не знаю. Мне стало неловко, что я отдалилась. Хотела извиниться. Не желаю его терять». «Не потеряешь ни в коем случае. Правда, Ребекка. Он тебя обожает», — заверяю я в попытке ее подбодрить. «Ты даже у него в телефоне записана как красотка Бекки с сердечком». Ответный смех Ребекки — музыка для ушей. «Ты ему тоже нравишься, Филиппе? Должна признать, поначалу я даже ревновала». «Ко мне? Ты о чем?» «Эх, знал бы ты, Кайо мне о тебе все уши прожужжал. Филиппе одолжил мне книгу, мы с Филиппе смотрели фильм. Филиппе то, Филиппе сё. Я уже слушать не могла», — весело заверяет она. Я одновременно счастлив и избит с толку. Счастлив, что Кайо хорошо обо мне отзывался, но смущен, потому что, честно говоря, мы ничего особенного не сделали с тех пор, как он приехал. Только смотрели телевизор, заказывали еду на вынос и краснели всякий раз, когда моя мама выдавала что-то вроде «Я почти была лесбиянкой в колледже». Мне охота выяснить, что же он сказал обо мне Ребекке, но я не знаю, как задать вопрос тонко. Именно поэтому иду напролом. «И что Кайо тебе обо мне говорил?» Я стараюсь, чтобы мой голос звучал немного иронично, но, похоже, Бекки точно знает, куда я клоню. «А, хочешь выяснить, не сказал ли он мне, что вы спали в одной постели?» — поддразнивает она. «Значит, сказал. Я не собираюсь изображать здесь Купидона, слишком стара для подобного», — продолжает Ребекка. «Но после того, как мы сходили в пятницу в бассейн, Мел сказала мне, что ты влюбился в Кайо. Я еще подумала, чушь какая. Не понимаю я вас, парней геев, все у вас странно. Будь вы девочками, то на третий день поженились бы, а на следующей неделе удочерили кошку. Так что? В смысле, он тебе нравится?» Я молчу. Ребекка понимает мой невысказанный ответ и продолжает говорить. «А потом Кайо заявляет мне, что вы спали вместе, но больше ничего не делали. И я еще подумала, как мило. Кайо никогда никого особо не любил, понимаешь? Он боится влюбиться, что об этом узнают родители и все такое. Ты ведь знаком с его мамой?» Я внимательно слушаю, представляя, как мы с Кайо вместе усыновляем кошку. Беру лист бумаги и начинаю писать возможные имена для животного. А Ребекка, конечно, не замолкает ни на секунду. «Я не могу определить, когда Кайо влюблен, потому что этого никогда не случалось раньше. У мальчика ледяное сердце. Но гарантирую, ты ему нравишься. И плюс в том, что мне ты тоже понравился. И слава богу, потому что я бы не вынесла, трещи он безостановочно о парне, который мне не по душе. Очко в твою пользу, Фе». «Спасибо», — мямлю я, пытаясь обработать всю эту информацию. «Это сейчас был вопрос?» «Не знаю, я не умею принимать комплименты». Ребекка игнорирует мой комментарий и продолжает. «Я чего хочу сказать? Здорово, что ты появился. Именно это и собиралась сказать Кайо, если бы он не оставил дома телефон. Кто вообще сейчас забывает телефон? Это все равно, что выйти из дома без головы. Ладно, неважно. Я была довольно дерьмовым другом, вечно работала, училась или целовалась с Мелиссой». Бекки смеется над собственной шуткой. И я не хочу перекладывать всю ответственность на тебя, но я рада, что теперь мы разделим опеку над Кайо. В нашей средней школе полно придурков. Кайо не заводил друзей с тех пор, как я выпустилась. Обещаю с этого момента стать ему лучшим другом. Но позаботься о нем, хорошо? Он один из моих самых любимых людей во всем мире. Наравне с Мелиссой, моей мамой и тараканом. Кстати, это моя собака. Тебе действительно нужно на днях встретиться с тараканом. В любом случае, позаботься о моем друге. Ради бога, а девочка любит поговорить. Понял. Я буду хорошим другом, обещаю я. Отлично. Мне пора. Опаздываю на работу. Вообще-то сильно опаздываю. Передай Кайо, что я хотела поболтать. И если тебе что-нибудь понадобится, в любое время звони. На самом деле нет, не звони. Пиши. У меня не хватает терпения на телефонные звонки. «Да неужели?» — со смехом говорю я. «Придурок!» — парирует она. Обмениваемся номерами телефонов и вешаем трубки. Я с облегчением выдыхаю, снова наслаждаясь тишиной. Через 2 секунды я получаю сообщение от Бекки, на этот раз на свой телефон. «Бекки, если он тебе нравится, очень ясно, заглавными буквами, дай ему понять, потому что Кайо временами тормоз — и может тупить, но все равно милый. Смотрю на экран. Не задумываясь, пишу спасибо за подсказку и отправляю. Затем перечитываю свой ответ и чувствую, что он звучит суховато. Так что добавляю ха-ха и смайлик-единорог на всякий случай. А потом готовлюсь целый день изводить себя мыслями, что нравлюсь Кайо. И перспективой, что мне придется выразить свои чувства, очень ясно. Именно так, заглавными буквами. Какая катастрофа. К концу дня у меня есть список из 32 возможных имен гипотетической кошки, которую мы с Кайо когда-нибудь усыновим. Мои фавориты на данный момент. Бублик, потому что когда он будет котенком, мы сможем звать его мини-бублик, и потому что это одно из самых классных слов, которые я знаю. Бильбо, потому что наша с Кайо история построена на «Властелине колец». Кэтсби, кошачья версия Гэтсби. Терпеть не могу книгу, хотя фильм мне нравится. Сыр, потому что было бы забавно завести кота по имени Сыр. Худышка, на случай, если мы возьмем толстого кота. Все любят животных с ироничными кличками. Конечно, создание этого тщательно продуманного списка не отвлекло меня от разговора с Бекки. На меня внезапно обрушиваются все эти обязанности, которых не было, когда я проснулся сегодня утром. Я обязан быть хорошим другом Кайо, обязан сделать первый шаг, если хочу, чтобы эта история вышла за рамки чистой дружбы, а еще обязан думать о кошках, которых мы станем усыновлять в будущем. Любой, кто когда-либо видел фильм о Человеке-пауке, знает, с большой силой приходит большая ответственность. На самом деле это сказал дядя Человека-паука. Но сейчас у меня имеется только ответственность, без сил. Часы текут, и когда мама с Кайо наконец заходит домой, я почти заканчиваю смотреть видео, где девушка бросает кучу вещей в гигантский измельчитель. Клянусь, это завораживает. Она кинула в измельчитель чертов холодильник, и тот превратился в пыль за 5 секунд. «Привет, сынок. Я по тебе скучала». Мама заходит в гостиную и целует меня в лоб. «Я тоже». Говорит Кайо, и мое лицо сразу же краснеет. Я хочу броситься в гигантский измельчитель. «Как все прошло?» — спрашиваю я. Мама отвечает, но я не слушаю. Я больше сосредоточен на Кайо, который роется в своем рюкзаке в поисках чего-то. Наконец он достает листок бумаги и протягивает его мне. «Это для тебя». Я разворачиваю лист, и на моем лице расплывается улыбка. Еще один рисунок Эдди. На этот раз автопортрет. На нем костюм Робина. Только буква «Р» перевернута. А внизу страницы он написал «Я». «Эдди скучал по тебе. Ему стало грустно, когда он увидел, что тебя нет с нами. Но я сказал ему, что новый рисунок очень тебя порадует, и Эдди целый день трудился над этим произведением искусства», говорит Кайо, пока я вникаю в каждую деталь. «Так и есть». Я встаю и иду в свою комнату, чтобы повесить новый рисунок рядом с тем, который получил на прошлой неделе. Моя спальня начинает напоминать класс дошкаленка, но я не против. «Почему ты решил остаться дома? Если бы я знал, тоже бы остался». Кайо идет прямо за мной, и его голос тише обычного. «Заспался. Ничего особенного. Прости, что все отменил, не сказав ни слова. Тоже тихо отвечаю я, будто мы обсуждаем какую-то тайну. Но все же в порядке, да? В смысле, с тобой? И со мной? С нами, да?» Я понятия не имею, что сказать, поэтому стараюсь вывернуться. «Ты забыл телефон. Бекки позвонила. Потом она набрала тебе еще два раза, и я подумал, вдруг что-то серьезное, поэтому взял трубку». «И что, правда?» «Что? Там что-то серьезное?» «Нет», — говорю я. «И да». «Что ты имеешь в виду?» «Она просто хотела поболтать». «Но о важном. Бекки сказала, что перезвонит тебе позже». Кайо с подозрением смотрит на свой телефон. «Филиппе, вы разговаривали 12 минут. Никому не требуется 12 минут на обычную болтовню. Она попросила меня порекомендовать ей комиксы. Вру я». «А, понятно. Кайо, кажется, верит моей лжи, а потом мама зовет нас на ужин. Понедельник — это вечер еды на вынос. И мы голосуем, что же будем есть, просто ради удовольствия превратить серые будни в телевизионное игровое шоу. Я голосую за китайский ресторан, потому что мне срочно нужен совет бабушки Терезы. Но Кайо и моя мама выбирают мексиканскую кухню, и мне приходится смириться, что сегодня вечером мне не светит никакой сверхъестественной помощи через печенье с предсказанием. Мы едим изысканный мексиканский ужин, сидим на тесном диване и смотрим серию собирателей. Поистине отвратительное шоу, которое не стоит смотреть во время еды. Как вдруг телефон Кайо начинает звонить. Сосед закатывает глаза и раздраженно вздыхает. Но затем смотрит на экран, обнаруживает, что это не его мама, и лицо Кайо проясняется. «Это Бекки. Я поговорю с ней в спальне». Он уходит, оставляя половину мясного буррито на тарелке, балансирующей на подлокотнике дивана. Мы с мамой продолжаем есть в тишине, полностью сосредоточившись на телевизоре. В сегодняшнем выпуске сюжет о собирательнице, свихнувшейся на свадебных артефактах и кошках. Она никогда не была замужем, но у нее сотни белых платьев. Когда съемочная группа находит мертвую кошку под стопкой свадебных журналов, мы с мамой обмениваемся гримасами и решаем, что пора переключить на что-нибудь еще. Прошло полчаса, а Кайо до сих пор не вернулся. Я слышу его голос из спальни, но не разбираю слов. Иногда он громко смеется, но, похоже, разговор в целом серьезный. Мама устала. Она целует меня на ночь и ложится спать. Теперь остаемся только я, телевизор и буррито Кайо. Мне хочется доесть его, но я убираю тарелку в холодильник, потому что это решение кажется правильным. Я тихонько иду в спальню, а Кайо продолжает говорить с Ребеккой. Я жестами интересуюсь, можно войти? «Чего?» — спрашивает Кайо, отрываясь от телефона. Похоже, язык жестов не мое. «Можно войти?» Он улыбается мне, кивает и возвращается к беседе. «Так что да, я кладу трубку, но спасибо за разговор. Ты точно знаешь, как одновременно погладить меня по голове и дать по лицу». Я смеюсь, пытаясь представить, на что это похоже. Кайо вешает трубку и протягивает мне листок бумаги. Я обвел те, что мне понравились. Это список кошачьих имен, которые я забыл на своем столе. С облегчением выдыхаю, ведь озаглавил перечень «Возможные имена кошек», а не «Возможные имена для кошки», которую я усыновлю в первый год брака. Я просматриваю список и вижу обведенные кружком клички: Несквик, Йонас, Наггет, Бейонсе и Бублик. На последнем мы совпали, так что да, нашего приемного кота будут звать Бублик. Еще нет и 10, но Кайо уже выключает свет и готовится ко сну. «Вымотался я сегодня. Эти дети выпили из меня всю энергию», — объясняет он. «Они не успокаиваются ни на секунду». «Ты не особо от них отличался», — говорю я, вспоминая, как играл с Кайо в бассейне. Сосед мог часами бегать и нырять, ни на миг не останавливаясь для отдыха. Но если я уставал, что случалось очень часто, он успокаивался и медленно плыл со мной. Кайо на мгновение замолкает, и я уже думаю, что он заснул, когда вдруг слышу шепот. Круто было, да? В детстве. У бассейна и все такое. Жаль, что продлилось недолго. Ага. Даже не помню, почему перестал ходить. Вру я второй раз за последнюю пару часов. Можем сходить туда на днях. Я всегда готов поплавать. Только дай мне знать, — говорит он, и я чувствую, как по лбу стекает капля пота. Я нервничаю, просто представляя, как иду в бассейн с Кайо. Но если хочешь, — добавляет он, когда замечает, что мне стало немного неловко. Расскажи мне обо всем, что я пропустил за эти годы. Ведь я не был твоим другом последние несколько лет. Только выбери лучшее. Прошу я, пытаясь сменить тему. Ой, даже не знаю. Сколько нам было, когда мы перестали тусоваться каждый день? 12? 13. Ого, 13 лет. Для меня это было тяжелое время. 13 — непростой возраст, замечаю я. Ты иногда говоришь так, будто тебе 60. Иногда и кажется, что мне 60. Кайо смеется и протягивает руку, чтобы слегка ударить меня по плечу. Я чувствую, как горит мое лицо. Не думаю, что когда-нибудь привыкну к его прикосновениям. Когда мне было 13, я играл в драматическом кружке. Мама, конечно, не знала, но учитель разрушил мои мечты, сказав, что лицедейство — это не мое. Я быстро оправился и пошел на уроки танцев. Мне они очень понравились, но потом мама узнала об этом и сказала, что я должен сосредоточиться на мальчишеских занятиях. «Ты прямо как Билли Эллиот», — взволнованно говорю я, потому что я без ума от Билли Эллиота. И, наверное, Кайо тоже. «Билли кто?» «Это фильм такой», — объясняю я немного разочарованно. «О мальчике, который мечтает стать танцором, а его папа недоволен». «Спойлер». В конце отец принимает мечту сына. Билли становится отличным танцором, а спустя годы фильм превратили в фантастический мюзикл с несколькими композициями Элтона Джона. «Липпи, ты ходячая энциклопедия по геям. Мне это в тебе нравится», — смеясь говорит Кайо, и я чувствую, как моя рука покрывается потом. «Кайо, что-то во мне нравится». «Круто. Может, я попробую превратить энциклопедические знания по геям в профессию?» Говорю я. Интересно, выйдет ли на этом зарабатывать? Ты можешь устроить собственное игровое шоу на телевидении. Станешь проверять участников на знания о гей-культуре. Взволнованно предлагает Кайо. Я улыбаюсь. Такое мы с мамой любим смотреть. Хорошо, пробный раунд. Какая группа вдохновила Леди Гагу на сценический псевдоним? Время пошло! Почти кричу я. Кайо сразу же входит в образ. Он садится на матрасе и усиленно думает. «Квин! Квин! Радио Гага!» Наконец кричит сосед, тряся меня за руку. «Шш!» Я стараюсь угомонить его, потому что мама, наверное, уже спит. «Правильно. Но это было несложно. Ты получаешь 6 очков». «Давай дальше!» Требует Кайо почти шепотом. «Какое настоящее имя Мадонны?» «Мне нужна подсказка», быстро просит Кайо. Я придумываю правила на ходу. Если я дам тебе подсказку, правильный ответ будет стоить только половину. Идет. Тогда все в порядке. Оно начинается с буквы «М». «Мэри Джейн?» — гадает он. «Неправильно. Ее в самом деле зовут Мадонна». «Нечестно», — шепчет Кайо, очень стараясь не кричать. «Это был вопрос с подвохом. Никто не говорил, что будет легко. Ты теряешь 12 очков». Кайо громко смеется. «Твоя система начисления очков не имеет никакого смысла». «Знаю. Мое шоу — мои правила». «Следующий вопрос», — говорю я, очень серьезно относясь к роли телеведущего. «В каком году вышел фильм «Приключения Присциллы. Королевы пустыни»?» «Мне нужны варианты ответа», — молит Кайо. «Ладно, 94-й, 95-й или 96-й?» «94-й?» «Это твой окончательный ответ?» — вопрошаю я, ужасно пародируя Реджеса Филбина. «Нет, 95-й». «Неверно, в 94-м». «Паршивый из меня знаток», — жалуется Кайо, вытирая фальшивые слезы. Мы сидим так еще какое-то время. Я придумываю вопросы, решаю, какой сколько стоит, а Кайо старается на них ответить. Иногда я задаю легкие, потому что добрые и не хочу, чтобы сосед проигрывал. Наконец мы укладываемся, я закрываю глаза, а на лице по-прежнему играет улыбка.